Глава 4. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Форт на границе с дикими землями. Поселение, гостиница. Некоторое время спустя. «Так что ты хотел нам предложить?» Задала мне вопрос Фурия. «Ведь ты не пришел бы сюда, если бы у тебя уже не было какого-то плана». «По сути, от вас мне была необходима лишь информация, и, возможно, я бы не отказался от тех, кто пойдет со мной. Но это не должны быть они или подобные им». И я показал в сторону троллей. «Слишком эти господа большие и заметные. К тому же я бы хотел, чтобы вы пока позаботились еще и о моих друзьях». Сейчас я намекал на Тинаю и ее отца. Мой, ну слишком уж тонкий намек, поняли все, тем более и вампиры, которые тоже сидели тут же за столом. «Ты хочешь, чтобы мы остались тут?» — резко спросила Тиная, быстро развернувшись в мою сторону и уперев руки в крышку стола. «Почему? Мы ведь могли бы тебе помочь!» Ее отец промолчал. Уж он-то понимал много больше своей дочери, а потому лишь прикрыл ее ладонь своею и, немного помолчав, тихонько произнес. «Не нужно. Он это делает и для нас тоже». «Но папа!» — посмотрела на него молодая вампирша. «Он...» Договорить девушка не успела, так как отец крепко сжал ей ладони и продолжил с того места, где она прервалась. «Он знает, как лучше. Поверь, если мы пойдем с ним, то будем ему мешать». И он вгляделся в ее лицо, а потом еще тише добавил. «Если ты за него переживаешь, то не перечь ему». И Гасан оглянулся в мою сторону. «Дим из тех, кто сам сможет позаботиться о себе. А в таком деле, на которое он решился, забота о других может стоить жизни». Он, слегка прикрыв глаза, будто вспоминая что-то, практически шепотом закончил. «Поверь, я это знаю». Тиная некоторое время молчала, опустив голову, а потом резко вскинулась и вгляделась в мое лицо. «Только попробуй не вернуться!» Быстро выдохнула девушка и, мгновенно поднявшись, выскользнула из-за стола, наклонилась вперед так, что ее лицо оказалось прямо напротив моего. «Только попробуй!» Тихо прошептала она и, резко подавшись вперед, поцеловала меня в губы. После чего выпрямилась, несколько мгновений постояла с закрытыми глазами, а потом села обратно и была сейчас абсолютно спокойна. Ничего не напоминало о той вспышке эмоций, что выплеснулось из нее буквально несколько секунд назад. Я же еще несколько мгновений оторопело наблюдал за Тинаей, пытаясь осознать только что произошедшее, потом медленно кивнул. «Я постараюсь», — только и ответил я. Она посмотрела на меня в ответ и слегка качнула головой. В ее взгляде вновь лишь на пару мгновений мелькнул тот ураган эмоций, что бушевал там некоторое время назад. «Не старайся. Просто сделай», — тихонько попросила она. «Хорошо», — ответил я ей, после чего переключился на спокойно наблюдающую за этой сценой Фурию. «Так что ты хочешь от нас?» — повторила девушка свой вопрос. Я задумался. По сути, ту информацию, что мне нужна, коль они даже не знают о присутствии в окрестностях поселения демонов, я вряд ли смогу получить у них, но попробовать стоит. «Нам нужно выяснить местоположение портала», — ответил я Фурии. «Как я понимаю, он должен находиться где-то в развалинах древних». И, заметив желание женщины что-то сказать, сразу добавил. «Версию того, что это может быть естественный портал, я пока отбросил в сторону. Его найти значительно более сложно». Агент Союза несколько секунд помолчала, обдумывая мои слова, а затем кивнула. «Да, если это естественный портал, то с этим будет значительно сложнее». После чего она переключилась уже на более перспективную тему. Правда, перед тем, как продолжить говорить, она махнула рукой одной из своих фурий. Та быстро подошла к нашему столу и выложила на него очень подробную карту местности. Что плохо, единственные развалины, которые были на ней обозначены, это как раз те, что мы уже посещали Стенаей. «Нам известно только об этих». И представительница Союза указала именно в ту точку, где располагался телепорт и развалины, и где мы встретили пришельцев и тарков с эльфами. «Нет», — отрицательно помотал головой я, — «это не они. Там мы уже были». После чего стал разглядывать карту и сам, хотя этого мне особо делать не нужно было. Она и так всегда присутствовала у меня в памяти. Я быстренько совместил видимое отображение с той картой, что лежала сейчас на столе, так мне было удобнее в ней ориентироваться. Какая-то мысль не давала мне покоя. «Так», — начал рассуждать я вслух, — «это те развалины, что мы и так уже успели посетить. И демонов там не было. Но в том-то и дело, что там были их союзники, дошло до меня. И появиться там они должны были не просто так. Эльфы явно так же, как и мы, хотели проверить те развалины. Они не знали, есть ли там какой-либо портал или нет, и им необходимо было это выяснить. Однако, и я ткнул в отметку карты, мы как раз там впервые столкнулись с эльфами и тарками». «Тарками?» — удивленно посмотрела на меня Фурия. «А при чем тут они?» «Эльфы управляют ими». Это вместо меня уже ответила Тиная. Фурия пару мгновений обдумывала полученную информацию, а потом, кивнув, произнесла. «Нам об этом ничего не было известно». После чего она вновь перевела свой взгляд на меня. «Продолжай, мы тебя слушаем». «Угу», — кивнул я и вернулся к обсуждению карты и той идеи, что пришла мне в голову. «Так вот», — сказал я, — «следующая наша встреча с отрядом эльфов и змеелицах, называть их бандитами уже не имело смысла, так как это была явно спланированная и целенаправленная, но главное, продуманная акция по нашему перехвату. Произошла вот тут». И я показал на одну из точек. Тут же мы наткнулись и на местных, старика и шрама с их людьми. Потом я провел пальцем вдоль линии нашего движения чуть дальше. А вот в этом месте на нас устроили засаду уже одни змеелицы. После чего увел палец примерно в сторону, разыскав стоянку гоблинов, где я и нагнал вампиров. Ну а где-то здесь на нас напали демоны. Я внимательно оглядел достаточно разбросанные и разнесенные по карте точки. «И что нам это дает?» — посмотрела на меня Фурия. «Я же понял, глядя на нее, что общаться с этой девушкой, так и не познакомившись, мне не очень удобно». «Прости», — отвлекся я на некоторое время от основной беседы. «Позволь представиться, хотя уверен, что ты и так знаешь, как нас зовут». И назвал наши имена, при этом указывая сначала на себя, потом и начиная с Гасангом. После чего вопросительно посмотрел на саму девушку. Она несколько секунд молчала, будто обдумывая, стоит ли отвечать на мой, казалось бы, простой вопрос или нет. Но, наконец, что-то решив для себя, она ответила. «Киала», после чего слегка наклонила голову. «Приятно познакомиться», — сказал я и продолжил рассказывать. «Так вот, Киала, смотри», после чего пододвинул карту девушке к себе. «Черт», — пробормотал я. «У кого-нибудь есть чем писать?» Из-за спины Фурии выглянула правка и протянула мне что-то наподобие карандаша, но несколько отдающего магией. Оглядев эту палочку с двух концов, я быстро сообразил, каким из них следует рисовать, после чего поглядел на Киалу. «Не против, если я немного подчеркаю на ней?» И я похлопал ладошкой по карте. «Если это необходимо для дела, — ответила Фурия, — то нет». «Спасибо», — уже не глядя на девушку, а чисто на автомате сказал я и продолжил с того места, на котором и остановился. «Так вот, чем нам это поможет?» И я вновь обратил свое внимание к карте. «Смотрите». И я выделил все точки, где у нас произошли стычки как с эльфами, так и со змеелицами и демонами. «Тут на нас напали». И как это несложно догадаться, такая толпа народа в лесу из ниоткуда взяться не может. Форт исключаем сразу. Здесь, даже несмотря на то, что он контролировался их союзниками-перевертышами, они бы не смогли разместить такие большие силы. И об этом бы очень быстро узнали. А как мы видим, они до последнего момента стараются скрыть свое присутствие тут. Так что в этом случае можно предположить, коль все они, за исключением первого отряда, преследовали одну и ту же цель, а именно перехватить нас, то и их расположение должно быть где-то в одном и том же месте. «Не уверен, что это то же самое место, где находится тот портал, что мы ищем, но там точно должен быть их лагерь. А вот его мы можем с небольшой погрешностью относительно просто вычислить». И я показал на первую нашу точку. В окрестностях форта мы оказались благодаря переходу сюда по тайной тропе, которую открыл для нас Гасанг. И получается, что с момента нашего появления здесь до нашего захвата эльфами мы пробыли тут что-то около суток. После чего я нарисовал большую окружность с центром в том месте, где на наш привал напали эльфы из Миелицы. «Это что?» — посмотрела на меня Киала. «Максимально возможное расстояние, которое за это время смог бы преодолеть напавший на нас отряд». После этого я нарисовал еще одну окружность, но уже меньшего радиуса. «Только вот первый вариант нереален», — сказал я и прокомментировал свои предыдущие действия. «Это расстояние возможно покрыть лишь по прямой, если двигаться без остановки на максимальной скорости круглые сутки, а такое не под силу никому. Поэтому мы переходим к более реалистичной картине. И это как раз вторая окружность, тут более реальный взгляд на вещи». Я перешел ко второй точке. «А вот это уже более интересно и важно для нас», сказал всем наблюдающим за мною сейчас существам. А это были как вампиры, так и фурии с их подчиненными. О том, что необходимо организовать эту засаду, змеелицы узнали лишь максимум за 2 часа до того, как мы в нее угодили. Как раз столько времени прошло с тех пор, пока мы преодолели вот это расстояние. И я провел пальцем, показывая нашу дорогу от бывшей стоянки до поляны, где мы встретили змеелицых. И тут необходимо брать наибольшую скорость, с которой могут двигаться эти чешуйчатые. И я нарисовал еще один круг. Второго тут и не требовалось. Я нашел область пересечения 2 окружностей и слегка разлиновал ее. Это предварительное место, где мы можем попытаться разыскать лагерь эльфов и змеелицых. Никто мне возражать не стал. Я же продолжил вычислять. Теперь третья наша встреча. И это демоны. Мне неизвестно, откуда они появились, но у меня тут всего 2 предположения. Или они не из лагеря эльфов, или их портал находится где-то там же. Тогда... И я нарисовал еще одну окружность. Демонам, чтобы нагнать Тенаю и гоблинов, с которыми мы ушли из города, потребовалось что-то около 2 часов. Условия все те же. В этом случае у нас появляется или целая область охвата, где мы могли бы разыскать портал. Либо, если доверять моему предположению, то он должен быть где-то тут. Новая штриховка, но уже совершенно небольшого участка пространства. И начать бы я предложил именно отсюда. После чего посмотрел на Фурию. Есть еще пара косвенных наводок, говорящих о том, что я не слишком ошибаюсь. «Каких?» — Киала задала вполне ожидаемый вопрос. «Так, во-первых, это группа эльфов, обследовавших развалины, где на них мы и наткнулись. После чего я провел линию от развалин до примерного местоположения отряда. Сюда они могли добраться за вполне вменяемое время, примерно 4 часа». «Согласна», — подтвердила мои слова Киала. «Я же продолжил. Ну и примерно в этом районе, только чуть в стороне...» И я провел еще одну линию. Мы наткнулись на отряд орков. Они вообще были практически там, где и нужно, если туда направляться из форта. И я продолжил только что начерченную линию, которая как раз и уперлась в поселение, где мы сейчас находились. «Вот и получается», — закончил я, «что искать нам придется начать примерно отсюда. И если там нет портала, то как минимум мы найдем тех, кто знает к нему дорогу». Фурия некоторое время сидела и разглядывала карту. «Необычно», — вдруг произнесла она, проведя обычным тоненьким девичьим пальчиком по нарисованным мною окружностям. «Все вроде бы на поверхности, но никто из нас даже и не подумал так сделать. Нам бы, чтобы разыскать это место, если ты окажешься прав, потребовалось как минимум 2 месяца. А тут ты все сделал, даже не сходя со стула, всего за 2 минуты». И Киала опять посмотрела в мое лицо. «Очень необычно», — повторила она, а потом поднялась из-за стола и спросила. «Собираемся?» «Нет», — отрицательно покачал головой я и в ответ на ее вопросительный взгляд пояснил. «Еще рано. Если выйдем сейчас, то они могут узнать о том, что мы направляемся к ним». «Как?» — удивленно произнесла она. Однако я перевел свой взгляд на правку и спросил. «Ты сказала правду, когда сообщила нам о том, что маг, контролирующий местный портал, тут появится лишь через пару дней». Та немного помялась, а потом ответила. «Нет, нам было необходимо, чтобы вы на некоторое время, пока мы не выведем на вас перевертышей, задержались в поселении». «Так я и думал», — пробормотал я себе под нос, а потом вновь посмотрел на эту полувампиршу. «Так когда он должен появиться? Или он уже в городе?» «Да, он уже вернулся», — сказала правка. «Хорошо», — ответил я ей и вернулся к прерванной теме разговора. «Так вот, если мы не схватим этого мага, то о том, что мы идем к ним в лагерь, скорее всего, узнают, и очень быстро». «Ты думаешь, он тоже работает на них?» — спросила у меня Фурия. «Даже более того», — сказал я. «Есть у меня подозрение, что это один из наиболее сильных их магов. Другому бы такой стратегически важный объект, как портал в другие города, просто не доверили». Здесь спорить никто не стал. «Так что его нужно убрать. К тому же, коль это одна из ключевых фигур среди местных, то он наверняка должен знать и о том, что творится за городом». И я постучал пальцем в заштрихованную область. «Можно поинтересоваться у него об этом». «Понятно», — так и не заняв свое место, ответила мне Киала, после чего оглядела зал гостиницы. «Перейти на осадное положение», — начала отдавать приказы она. «Я хотел предупредить, что таким образом они лишь привлекут к себе еще большее внимание, но, оказывается, я ее еще не дослушал». «Гостей дальше главного и малого залов не пускать. Комнаты сдавать только из первой четверти здания». Тут она поглядела на Тинаю и ее отца. «Вы же следуйте за правкой. Она вас отведет в безопасное место». Как я понял, эта девушка уже перешла в боевой режим и теперь следует той поставленной задаче, что у нее была. Тиная лишь кивнула ей в ответ, поднялась из-за стола и направилась вслед за ушедшей в сторону барной стойки полувампиршей. Но неожиданно остановилась и, на мгновение задержавшись на месте, сделала шаг по направлению ко мне. Наклонилась и, прикрыв глаза, вновь поцеловала меня. «Удачи!» — тихо прошептали ее губы. После этого она, уже не оборачиваясь, покинула большой зал. За нею проследовал и Гасанг. Правда, уже перед самыми дверьми он остановился и, обернувшись, с каким-то странным удивлением поглядел в мою сторону. Но на этом все и закончилось. Еще шаг, и он скрылся в недрах здания. Мы же остались одни. «Ты готов?» — не откладывая в долгий ящик, спросила у меня Фурия. «Да», — спокойно пожав плечами, ответил я ей. «Тогда идем». И она, махнув рукой остальным девушкам, направилась к выходу из гостиницы. Я тоже поднялся и пошел вслед за нею. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Какое-то древнее строение. Некоторое время спустя. «Маг был прав», — сказала Киала своим странно притягательным голосом, обращаясь ко мне. «Вон оно, то строение, о котором он нам рассказывал. Неудивительно, что его не нашли, ведь оно подземное. А тут, в лесу, остались лишь эти древние булыжники, которые... И раньше-то были уже практически полностью разрушенными зданиями. Это строение мы и правда нашли лишь с подсказки портального мага, которого захватили в городе. И хоть это внешне был еще один гном, но на деле он оказался еще одним карлонгом. Не знаю уж, как его сумели разговорить Фурии, может, их и не зря все-таки опасаются. Но он нам рассказал очень многое, включая и то, где находится лагерь эльфов и ракшасов. И там же мы найдем и портал. Только вот потом выяснилось, что сам лагерь находится в каком-то огромном подземном строении, которое местные именуют храмом. И вот именно в алтарной комнате этого храма находится портальная арка, ведущая в мир демонов. Вернее, не просто в один мир демонов, а в совершенно разные миры. Вот с этой-то портальной аркой нам и следовало теперь разобраться. Обдумав ситуацию и вспомнив о том, как мы оказались здесь, я вернулся к словам девушки. «Угу», — произнес я в ответ. «Только вот с древними и полуразрушенными ты ошиблась. Смотри». Я махнул рукой в направлении заросших камней. «Когда строение разваливается, то камни падают возле него. Они разлетаются в разные стороны, как от сильнейшего удара. К тому же, больно уж равномерно они лежат. Да и этот мох, покрывающий их. Посмотрите вокруг. Ни на деревьях, ни на других булыжниках поблизости от этих развалин ничего подобного нет. Он есть только на самих этих развалинах. В дополнение, глядите туда». Я показываю в сторону небольшой тропинки, за которой виднеется еще одна. «Тут есть несколько расчищенных тропок, и больно удачно они пробегают меж некоторых камней, не позволяя обойти их с другой стороны. Так, словно кто-то специально хочет, чтобы в этом месте можно было пройти лишь только там. И мне это не нравится». «Так ты считаешь, что это все подстроено?» — догадалась Киала. «Все верно», — подтвердил я ее догадку. «Это бутафория, призванная замаскировать эту местность и тот вход в подземное строение, о котором нам рассказывал маг, а также еще и те ловушки, что наверняка там есть и в огромном количестве. Думается мне, что это приготовлено на тот случай, если кто-то будет рыскать в самих развалинах». «Понятно», — произнесла девушка, сначала с некоторым удивлением разглядывая развалины, скрытые лесной порослью и молодыми деревцами, а потом и пытаясь рассмотреть что-то в моем лице. «Знаешь, Дим, складывается такое впечатление, что это именно ты планировал всю эту маскировку и расставлял тут ловушки». Я лишь усмехнулся. «Тут все просто», — сказал я в ответ на ее вопросительный взгляд. «Если бы мне требовалось замаскировать это место, я бы поступил, если и не точно так же, то как минимум аналогичным образом, или даже бы еще более продуманно». Ха. Мои последние слова заставили меня задуматься над еще одним вариантом. А кто, собственно, сказал, что те, кто сейчас внизу, намного глупее меня? Да, собственно, никто, поэтому необходимо выяснить и еще кое-что. «Идемте, кое-что проверим». Я указал фуриям, ждущим какого-то нашего решения, на противоположную сторону развалин. «Все равно с этого бока мы туда подойти не сможем». Быстренько обошли разбросанные тут и там камни по кругу. «Так и есть!» Быстро нашел я именно то, что искал. Наиболее удобные подходы, что вели к центру развалин, где предположительно начинался спуск вниз, являлись также хорошо замаскированными ловушками. Хорошо, что именно это направление и выбрано для основного прохода. И он тут где-то есть, только стоит высмотреть его. Чем я и занялся. Что меня сразу насторожило в этом нагромождении камней, так это наличие нескольких небольших аномалий, прекрасно маскирующих любые магические ловушки. Пришлось даже подключить нейросеть, обычные и поискины, для вычисления необходимой мне тропки или составления правильного маршрута, который бы обошел их все и привел прямо в нужную мне точку. Таких путей оказалось несколько. И, как мне кажется, о паре полученных тропок, похоже, не знали и сами хозяева этого рукотворного лабиринта. Уже через пару минут я точно знал, как нам безопасно и незаметно, благодаря новым тропкам, которые, было у меня такое подозрение, даже не особо контролируются, попасть внутрь развалин, туда, где и должен находиться спуск вниз. «Ну что?» — решил я. «Теперь можно идти дальше». Хотя нет, осталась одна такая небольшая проблемка. Проход вниз наверняка охраняется, и если я с помощью своей незаметности еще смогу проникнуть внутрь, то вот что делать девушкам? А они явно не собираются оставаться тут. Как мне сказала Киала, они должны лично убедиться в присутствии тут демонов и уничтожении портала в их мир. Я, в общем-то, и не возражал. Мне с самого начала прекрасно было понятно, что одного они меня не отпустят, и поэтому я рассчитывал на то, что у них в рукаве обязательно есть какой-то козырь, о котором никому не известно. Иначе они не были бы настолько опасными убийцами. Именно убийцами. Ведь без умения незаметно проникнуть на территорию противника и нанести тот единственный удар, что его убьет, а потом также незаметно ускользнуть, невозможно выполнение главной задачи того, кто пришел убивать. И они были лучшими в этом деле. А потому я посмотрел на фурию. «Там стража», — «Даже не сомневаясь в том, что говорю правду, сказал я девушкам. Сам я туда смогу пробраться, но если мы пойдем все вместе и в таком виде, то нам не избежать боя. Поэтому что у вас есть на этот счет?» А в том, что у них что-то есть, я особо не сомневался. Девушка долгим изучающим взглядом смотрела на меня, будто решая, прибить меня сейчас или оставить на потом. А пока мне, как еще живому мертвецу, доверить свою огромную и страшную тайну. Все равно она от меня уже практически мертвеца, теперь эта тайна никуда не денется. «Мы пройдем», — наконец негромко ответила она и на пару мгновений прикрыла глаза. Мне стало интересно, что же такое произойдет. Но она как сидела напротив меня, так и продолжала сидеть. Прошла еще секунда, и она вновь открыла свои очень уж пугающе кровавые глаза. Только что это? Странный и страшный взгляд девушки исчез. Ну, как исчез? Ее зрачки теперь вместо кровавого цвета стали такими же темными, как и белки глаз. Красноватая тонкая полоска осталась лишь на месте радужки. Киала между тем поднялась и практически бесшумно обошла меня по кругу. Я думал, что она просто что-то хочет сказать остальным фуриям, а потому не стал крутить головой ей вслед, только контролировал перемещение ее метрической матрицы. Однако далеко уходить она не стала, а остановилась прямо за моим плечом и, наклонившись шепотом, произнесла: «Так мы и пройдем». Я несколько обескураженно оборачиваюсь в ее сторону. «Так вас же заметят». Вот тут-то я и увидел, что глаза удивленных и пораженных, вернее, даже изумленных до невозможности фурий, могут быть гораздо, гораздо больше, чем у всех остальных. Две огромные черные бездны сейчас в немом изумлении смотрели прямо мне в лицо. «Киала», наконец, слегка выйдя из ступора, прошептала одна из девушек, сидящих рядом. «Он тебя видит». Та медленно кивает, сказавшей этой фурии, в ответ. «Похоже, я чего-то не понимаю». Киала все еще в ступоре. Она медленно поднимает руку и проводит ею у меня перед глазами. «И чего машем?» — спрашиваю у нее я. Фурия ошарашенно делает шаг назад. «Видит», — только и повторила она и уже гораздо тише добавила. «Нас никто не может заметить, когда мы пользуемся своей... врожденной способностью невидимости. Но к тебе это явно не относится». Или мне показалось, или в ее голосе прозвучали лишь какие-то нотки осуждения. «Ну, видимо, я не как все», — ответил я девушке, а потом уточнил. «Так остальные вас точно не могут засечь, когда вы невидимы?» «Не могли», — несколько заторможенно ответила она. «Раньше не могли». После чего... девушка обернулась в сторону других фурий. «Когда я стала видимой?» Похоже, Киала подумала о том, что я заметил ее в тот момент, когда с нее слетела эта ее необычная маскировка. Только вот одна такая маленькая деталька. Если она права, и это и правда ее способность, а она у нее сопровождалась изменением цвета зрачков, то они и сейчас у Киалы точно такие же, как и в первое мгновение. Это подтвердили и следующие слова той же самой фурии. Кстати, это вроде их наиболее сильный маг. «Киала», — негромко произнесла она, — «ты не поняла. Мы тебя и сейчас не видим, ты до сих пор невидима». И немного помолчав, девушка добавила, «это только он смог уследить за тобой. Я же ориентируюсь только по голосу. Я даже твоего ментального поля не вижу, все как и всегда, все в норме». Эти слова еще больше удивили предводительницу фурий. «Но он...» — только и спросила она, при этом показав в мою сторону пальцем. Правда, этого ее жеста никто, кроме меня, не видел, но вот слова-то услышали. «Но он, тем не менее, видит», — ответила ей магиня. Наступило несколько мгновений молчания, которое нарушил мой голос. «Ладно, мы сейчас поняли главное. Вас не видят все остальные, а с возникшими вопросами разберемся позже». После чего посмотрел сначала на Киалу, а потом и на остальных фурий. «Так что готовьтесь». Недолгое молчание, а потом и ответ Киалы. «Вы все слышали. Вперед!» Наблюдаю за девушками, чьи глаза постепенно изменяются. Все, теперь зрачок стал необычным, хотя и раньше-то его обычным нельзя было назвать. У всех. «Ха!» — раздался голос Магини, и впервые я почувствовал в нем неподдельный интерес. «А ты сам как?» «Чуть позже увидите», — ответил я ей. «Да и пойду я вслед за вами. Расчищать-то путь будете вы. Моя же задача его прокладывать. Сейчас я вас доведу до входа. Дальше вы спускаетесь вниз, там работаете по обстановке. От лестницы далеко не отходите, но старайтесь пройти незаметно. Нам главное добраться до портала и уничтожить его. Потом уже решение второй задачи. Это демоны, если они будут». Киала, до сих пор только слушавшая меня, наконец произнесла. «Мы все маги разума и можем общаться друг с другом. Так мы обычно координируем наши действия». «Что ж, это вполне логично. Если они работают командой, но при этом никак не могут согласовать свои действия, любая их операция практически обречена на провал». «Хорошо», — согласился я с нею. «Тогда я не буду вам мешать. Вы идете вперед, я же вслед за вами. Если почувствую или замечу какую-то опасность, предупрежу». «Как?» — посмотрела на меня девушка. «Скажу об этом», — просто ответил я. И, дождавшись ее ответного кивка, направился в сторону развалин. «Следуйте за мною шаг в шаг», — предупредил я их. Хотя это было излишним, они и так шли точно по моим следам. И вот мы на месте. Ну, честно говоря, думал, что тут будет хоть какая-то дверь. Тут же лишь провал в земле, где во мраке угадываются какие-то ступеньки. «Идем», — произнесла Киала, оборачиваясь в мою сторону. Но я, как только они заметили провал и посмотрели в ту сторону, а их общий вектор внимания полностью сместился с меня, набросил на себя незаметность. «Где он?» — пораженно спросила Фурия, казалось бы, обращаясь в воздух. Только вот губы ее при этом совершенно не шевелились. «А вот и тот способ общения, о котором она меня предупреждала», — подумал я. «Похоже», — раздалась чья-то рассудительная мысль, и я понял, что это говорит одна из фурий, чьего голоса я до сих пор не слышал. «Он так же, как и мы, воспользовался невидимостью. Не у одних у нас могут быть подобные тайны». «Хорошо», — мысленно произнесла главная из них и уже вслух сказала. «Хватит отвлекаться. Он свое дело сделал. Довел нас до нужного места». И, махнув рукой в направлении темного зева, ведущего куда-то вниз, скомандовала. «Входим. Он следует где-то за нами, потому, если что, при необходимости, подадите ему знак. Думаю, он догадается». После чего, уже полностью забыв обо мне, все фурии выдвинулись в сторону прохода. Только вот входить в него они пока не стали. «Проверить на магические ловушки», — приказала Киала, обращаясь, как я понимаю, к их магине. Но, как это ни странно, вперед вышла какая-то другая девушка. Несколько мгновений, как мне показалось, за которые она даже ничего не сделала, не было ни одного магического плетения или выплеска ментальной энергии, как она поднимает взгляд и говорит. «Все, я закончила». И отчитывается перед Киалой. «Была всего одна, но я ее сняла. Путь свободен». И что интересно, вперед выдвигается именно эта девушка, тогда как остальные так и остаются у входа. Проходит несколько минут, и раздается ее мысленный голос. «Киала, я внизу. Тут большой зал, но выход всего один. Это какой-то коридор, уходит вниз. Есть стража. Тут в зале их трое, все эльфы. Двое стоят у входа, и один охраняет коридор, ведущий вглубь комплекса. Жду вас у входа в коридор». Девушки передо мной, даже не согласовывая свои действия, выдвинулись вперед. Первой шла Киала, потом Магиня, а потом и последняя Фурия. Она прикрывала тылы. И по их перемещению была видна очень хорошая отработка. Расстояние между всеми девушками было до сантиметра выверенным. Шли они точно в ногу. Теперь понятна их основная специализация. Такие вот незаметные проникновения. Я следовал за ними. Вот и зал, о котором сообщала разведчица. Ага, те два эльфа, о которых она предупредила. А вон и еще один. Было странно наблюдать за стоящей прямо за спиной эльфа Фурией с приготовленным для удара мечом. Но тот будто ее совершенно не замечал, как, впрочем, и остальные два. Необычно. Хотя и меня они не видели. но я никогда не обращал на это внимания. А тут имел возможность посмотреть на то, как это выглядит со стороны. Кстати, клинок, которым Фурия контролировал эльфа, приготовившись вырубить его, был достаточно коротковат и больше смахивал на длинный кинжал. Но что самое интересное, судя по тому анализу, что мне выдала нейросеть, это адамантит, хоть и не такой чистый, как в моих клинках. Но этот меч гораздо лучше по качеству изготовления, чем те, что были у демонов-воинов, напавших на нас. Получается, что вампиры своих фурий снабжают трофейным и очень ценным оружием, которое невероятно трудно достать там. Ведь сюда она попадает в достаточно ограниченном количестве вместе с демонами. «Мы на месте», — сообщила Киала разведчица. «Хорошо, я иду дальше», — ответила та и быстро скользнула в коридор. Я направился следом за нею. Мне пока тут делать нечего. Видя, как работают фурии, я понял, что они прекрасно пока справятся и без меня. Мне же необходимо было не только отключить портал, но и разобраться в том, как же здесь работают те вещи, что я нашел у мага-демона. Конечно, я надеюсь, что это именно они смогли защитить их. Они нашли уже такими, какие они есть. Иначе это путь в тупик и никуда. Так, вот мы, наконец, спустились вниз. Ага, эта дверь уже защищена. На нее наложено какое-то магическое плетение. Так, можно быстро отключить. Но что это? Девушка, действующая как разведчик, опять совершенно ничего не сделала. Однако плетение, которое только что было наложено на дверь перед нами, само по себе распалось. А это уже интересно. «Предположительно, дезинтегратор ментальной энергии», — сообщил мне Поискин. «Потерь или ментального выброса при магическом распаде не обнаружено». «Надо бы и нам такую штуку». А потому я его навострил на сканирование ментальной матрицы этой девушки. Правда, следовало дождаться, пока она воспользуется своей способностью, несколько раз. Кстати, а ведь она еще и сама, помимо прочего, как-то обнаруживает эти плетения. Иначе как бы она смогла их распознавать, находить и уничтожать? «Повышенная природная чувствительность к проявлениям ментальной активности», сразу же выдал Поискин, как только я озвучил свою мысль. Из памяти Иилы тоже выплыла подобная информация. Оказывается, таких людей и нелюдей очень много, и их обычно называют «видящие». Вот и получается, что эта девушка именно такая. Однако на входе она смогла просканировать как-то весь коридор и обезвредить все встреченные там ловушки, хоть и была всего одна, удаленно. Вот и получается, что тут опять что-то более сложное. Между тем, девушка уже занесла руку, чтобы открыть двери. Я быстро просканировал комнату. Там кто-то был. А потому я осторожно перехватил ее руку. Фурия-разведчица даже не дернулась, только повернула голову примерно в мою сторону. Но я по ее расфокусированному взгляду понял, что она меня не видит. «Вот что значит выдержка и подготовка», — констатировал я. К тому же она знала о том, что я могу быть незаметен, так же, как и они, и была готова к тому, что, возможно, я по той или иной причине вмешаюсь в ее дела. «Что?» — практически одними губами прошептала она. Разведчица сразу поняла, что просто так я бы не стал выдавать своего присутствия рядом. Наклоняюсь как можно ближе к ней и говорю, чуть ли не касаясь губами ее капюшона. «За дверью четверо. Все стоят прямо у входа. Три эльфа и один змеелица, и к тому же он еще и маг». Она медленно кивает головой и слегка отходит в сторону. Видимо, сделала это для того, чтобы не мешаться на пути, если кто-то будет выходить из комнаты. «Киала», — мысленно связалась она со своей главой. «За дверью четверо. Три обычных и один маг. Мне нужна Гиара». «Поняла, она идет», — ответила Фурия. И уже через несколько секунд перед входом стояла магиня. «Я тут, внизу», — доложилась она. Разведчица повторила то же, что уже передавала Киале. «Что-то известно про мага?» — спросила Гиара. Она даже не поинтересовалась, откуда у первой фурии эти сведения. Если она сообщила об этом, то значит, так и есть. «Змеелицей», — ответила та, и на всякий случай уже от себя, хотя Гиара этого и не спросила, добавила. «Остальные эльфы». Магиня из отряда фурий слегка наклонила голову, будто прислушиваясь. «Защиты на них нет», — уверенно констатировала она. Странно. Я опять не заметил ни единого всплеска магии. Как они все это делают? Ответа не было. Даже через работу с ментальными матрицами есть хоть и мизерный, но выброс энергии, а тут ничего. Да еще и к тому же при работе с ментальной матрицей необходимо как минимум установить с нею канал связи. А фурии опять же ничего подобного не делали. Между тем, магиня подошла к двери. А вот теперь я четко видел, что она использует какую-то магию, не просто магию, а магию жизни, с какой-то очень уж странной и несколько непонятной примесью, то ли вода, то ли еще что-то на нее похожее. Ментальная структура сильнодействующего магического яда. Быстро отсканировал возникшую мини-ментальную конструкцию П. Искин, проверив метрическую матрицу получившегося плетения, которое постепенно оплело всех четверых, находящихся по ту сторону двери, существ. Несколько мгновений ничего не происходило, но потом я заметил, что этот яд начал очень активно изменять параметры метрической матрицы, стоящих за дверьми эльфов и Змеелицева. «Необычно», — констатировал я. «Они через простое плетение производят манипуляции не с ментальным полем, а на более низком уровне, внося изменения в метрическую матрицу существа». Но вот что еще было странным. Все четверо будто застыли. Хотя такие изменения очень сложно было не заметить. Видимо, у этого магического яда был и еще какой-то дополнительный эффект. Однако о нем сканирование почему-то не сообщило. Проходит еще пара секунд, и вниз падают все четыре противника. «Чисто», — докладывает магиня. Разведчица быстро проскальзывает в небольшую щель. «Я следом за нею. Если что, постараюсь прикрыть». Пока я проверял помещение и дальние проходы, разведчица занялась расчисткой зала, став оттаскивать тела куда-то в сторону. Все правильно. Сам хотел сделать то же самое. Тем более там было какое-то небольшое помещение, идеально подошедшее под это дело, которое я заметил еще от входа. Видимо, девушка это поняла или примерно тогда же, или чуть позже. Но мыслили мы с ней в одинаковом направлении, так как трупы она затаскивала в нужную кладовку. Ладно, пока она разбиралась с ними, я прошел вперед. Тут два коридора. Один вел куда-то в сторону, а второй вниз. По идее, если тут и есть какой-то портал, то он должен быть внизу, но вот меня почему-то потянуло именно проверить этот боковой проход. «Хорошо, девочки», — подумал я. «На время наши пути с вами разойдутся, я посмотрю, что там у нас сбоку, и пойду дальше». Тем более, как я уже понял, фурии сейчас собрались идти вниз. Вон разведчица дожидается всю команду у соседнего коридора. Еще раз посмотрев на фурий, я развернулся и направился в тот коридор, что чем-то привлек мое внимание. Может, слабым магическим излучением, что исходило оттуда? Не знаю. Вот и проверю это. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Какое-то древнее строение. Некоторое время спустя. Иду вперед. Блин, коридор-то оказался длинным, даже очень. Я уже, по идее, метров на 100 в сторону от основного здания ушел, а все продвигаюсь в сторону. «О!» — радостно произнес я, заметив какие-то отсветы огней впереди. По крайней мере, тьма и ночь завершились. Хотя темнота мне, если честно, не особо мешала. Но, тем не менее, я двинулся вперед. Свет просто так никто зажигать не будет. Подхожу к повороту. Передо мною очень массивная дверь из крепкого даже на вид материала. Однако вскрывать ее не требуется, двери открыты. И свет льется именно сквозь щель, оставленную дверью. Подбираюсь ближе и, чуть ли не копируя все повадки разведчицы, очень осторожно заглядываю внутрь. «Так, и что у меня там?» А там толпа демонов. И что необычно, сквозь эту дверь не просматриваются ни метрические матрицы, ни магические ауры. А врагов в зале очень много. Но что еще более странно и необычно, они столпились около какого-то помоста, на котором что-то стоит. Пробираюсь ближе, так, чтобы меня не было ни слышно, ни видно. И что у нас тут? Оторопел я после первого взгляда. Если это не какой-то космический транспорт, то я даже и не знаю. А так оно и было. Я сейчас смотрел на нечто, внешне напоминающее космический бот Аграфов, как их создавали для императорской семьи. Только вот была одна такая неувязка. Это точно не мог быть тот самый персонально созданный для высокопоставленных аграфов бот. Ну и еще одна такая малость. Сейчас этот бот не стоял на площадке, а завис над нею на высоте нескольких сантиметров. Так он работает. Это было моей главной мыслью. Если этот бот летал и мог подниматься в космос, то мне не было необходимости изобретать что-то и восстанавливать свою машину. Можно было сразу воспользоваться этим ботом. Но прежде всего, его следовало отбить у местных, а потом и самому разобраться в управлении этим ботом. Хотя бы в том, как открывать двери, а то хотелось бы поглядеть, что же там внутри. Я подполз еще ближе к странному боту демонов. Они как раз плясали вокруг этого бота. При этом демоны постоянно что-то высчитывали на несколько странный манер, после чего записывали полученные данные к себе. И что было самым главным для меня, так это то, что они так и не могли открыть этот бот. А значит, и у меня теперь был некий шанс самому воспользоваться им. Только вот надо бы успеть. Я заметил, как парочка демонов присела на корточки и заглянула вниз. Также я заметил, что через несколько секунд все та же пара демонов, даже не обращая внимания на всех остальных, пыталась подлезть под бот. Но у этих демонов, судя по очень недовольным физиономиям, ничего не получилось. Хотя вот идею они переняли нужную. Под ботом явно находилось что-то магическое, но несколько не с той стороны, где проверяли демоны. Теперь я понял, что забрел сюда не зря. Вот оно, решение большинства моих проблем. А главное, я спокойно успею проверить и вторую точку, на которую среагировал поисковик древних. Ну а коли так, то придется действовать, причем действовать очень быстро. Но с этим проблем нет. Все местные демоны оказались по своему складу характера совершенно обычными существами. А потому я закрепил им всем магические метки. Теперь, если мне будет сильно необходимо, я найду любого из тех, кто находится поблизости от меня. При этом мер по обеспечению собственной безопасности у этих демонов не было. Или они так уверены в себе, что было бы глупо, либо я чего-то не вижу. И второй вариант мне казался более правдоподобным. «Ну да ладно, придется совсем разбираться по ходу боя», — констатировал я. И мысленно скомандовал себе «вперед». Несколько секунд мелькающего круговорота в этом огромном зале размытой тени, и тут не осталось ни одного демона. «Все, корабль мой», — понял я. «Только вот что с ним делать дальше, непонятно». «Произведено подключение», — неожиданно доложила нейросеть. «Тип обнаруженного судна неизвестен. Вывести список доступных функций?» «Да», — естественно согласился я. И в следующее мгновение у меня перед глазами появилось несколько строк. «Произвести привязку к новому владельцу малого судна. Перейти в режим маскировки. Произвести активацию. Отключить корабль от энергопитающего источника». Да, все это интересно, но что делать дальше? Хотя тут и так ясно. Сначала привязка. Процесс привязки активирован. Длительность процесса... И дана какая-то... Неизвестная величина. Я еще не успел просто осознать, как вышла следующая надпись. «Привязка осуществлена». И вроде все. Ну и что бы с ним делать? Как бы его незаметно переправить поближе к городу, а уже там разобраться? «Задайте координаты». «Чего?» Такое ощущение, будто корабль прочитал мои мысли, когда я пожелал его переправить в нужное место. «Ну и какие координаты ему задать и в каком формате?» Мне же он неизвестен. Для вычисления координат необходим абстрактно-смысловой образ. Это чего? Получается, что он просто хочет, чтобы я представил то место, куда мы и намереваемся попасть. Ну, не может же быть настолько просто. Уже в который раз за день подумал я. Но, тем не менее, представил местность чуть подальше, чем стоянка гоблинов. Там была небольшая удобная полянка. Недостаточно данных. Прореагировал корабль. «Ну, хоть что-то. Данных ему, видите ли, недостаточно. А я еще понадеялся на то, что все будет хорошо из первого раза. Но данные, что тут может быть? Может, это детали?» И я попытался представить ту поляну чуть ли не в мельчайших подробностях. Несколько мгновений она у меня в сознании предстала так, будто именно сейчас я там и нахожусь. «Координаты получены. перейти в режим маскировки?» «Да», — соглашаюсь я. «Тут мне было просто интересно, что же будет дальше». А дальше корабль просто исчез, его не стало. Даже ментального поля, хотя бы и слабого, и метрической матрицы этого кораблика. Но их нет. Делаю пару осторожных шагов, чтобы коснуться невидимого корабля. Но рука проваливается в пустоту. Корабля тут нет. Хотя вот пересылающее мне сообщение от корабля нейросеть все так же продолжает вещать, явно намекая на то, что корабль все еще тут. Однако его не было. Ладно, теперь переправка. Но ведь мы в здании. Однако корабль это совершенно не смутило. Предстартовая готовность. Только и пришло понимание ко мне. А мгновение спустя моя нейросеть сообщила. Корабль прибыл в пункт назначения. Отключить маскировку? Нет, категорически ответил я. Пусть пока постоит. И коль этот корабль каким-то образом оказался на поляне... Кстати, интересно, это можно как-то проверить? «Включить систему видеоряда». «Делай», — подтверждаю я полученный запрос. И буквально не успел я выдохнуть после этого, как мое сознание затопили картинки. «Черт!» — только и успел произнести я. Как картинка превратилась во что-то необычное. Я буквально смотрел сразу во все стороны. Да, это точно та поляна. Вон и поваленное дерево, а вон и лесок, в котором сейчас лежали тела наших врагов, демонов. Я их так и бросил тогда во враге. Ну да ладно. Как бы невероятно это ни звучало, но корабля тут больше нет. Он там, где я смогу до него добраться. А сейчас пора назад. Нечего больше задерживаться. Возможно, фуриям потребуется моя помощь. И я развернулся в обратную сторону. Опять все тот же длинный коридор. Я иду вперед. А вот и тот зал, где мы разделились. Вот и нужный мне коридор. Иду уже по нему. Вот черт, передо мной тело, и это демон. А значит, тихо фуриям не удалось пробраться дальше. Или выполз некий форс-мажор. И я ломанулся как можно быстрее дальше. Но у следующей двери остановился. Очень не понравились мне доносящиеся оттуда звуки. В соседней комнате явно шел бой. Слышался редкий лязг клинков и глухих ударов. И четыре матрицы фурии находились как раз в самом центре столкновения. И их со всех сторон зажимала толпа противников. Еще несколько минут и их сомнут. Это была лишь обычная констатация тех фактов, что я видел. А видел я то, что фурии оказались не готовы к встрече с новым противником. «Ну что же, надо бы помочь девушкам», — мысленно пробормотал я и, слегка приоткрыв двери, проскользнул в зал сквозь образовавшуюся щель. «Держитесь, я пришел». И первый прыжок как раз за спину очень сильного мага, который держал девушек под контролем. Веселая игра началась, и теперь ход с нашей стороны.